Поздний вечер. Ветки магнолии стучатся в окно. Крупные мясистые листья отблескивают глянцем. Идет дождь, мелкий, теплый. Листья мокрые, качаются, стряхивают капли. Чистый отель на окраине. Десяток двухэтажных бунгало, разбросанных в кажущемся беспорядке. Берег моря окаймлен густыми зарослями. Сделай шаг, и линия белого, искрящегося под ранней луной песка, сменится взгорком, похожим на кромку джунглей. Сделай шаг, и все изменится. Сделай шаг, и вернуться не удастся. Подожди. Почему? Ты не хочешь? Хочу. Иначе зачем бы я привела тебя сюда? Тебе нравится мучить меня? Не приписывай мне склонность к извращениям. Я даже своих пациентов не мучу. У меня узкая специализация — реанимация. Я или спасаю, или даю спокойно умереть. Значит, если бы я весь в крови кричал на помощь... Я бы подошла не раньше, чем у тебя закатились глаза. Говорю же, реанимация. Остальное — к хирургу или к психиатру. Дай руку. Вот, приложи сюда. Что это? Медицинский анализатор. Ты решила взять у меня анализ крови? И скажи спасибо, что я не беру анализ мочи и кала. Твой приятель назвал меня шлюхой. Он мог угадать, мог и ошибиться. Я же ясно вижу, что ты курсант. Надеюсь, ты не станешь меня уверять, что я у тебя первая. Доли. Вот и славно. Скажешь, я цинична. Издержки профессии, дружок. Ты хорошо знаком со здешними шлюхами. Я хочу быть уверена, что ты не наградишь меня какой-нибудь случайной радостью. Или у тебя есть справка из военного диспансера, как сказал твой приятель, триперная справка. Хватит вспоминать моего приятеля. Не сердись. Он мне вовсе не приятель. Он что, произвел на тебя впечатление? Ты не в силах его забыть? Закроешь глаза и будешь воображать, что здесь он? Ревнуешь? Великий зомби, как мне это нравится. Я... Замолчи. Анализ закончен, реакция отрицательная. Ты здоров, как бык, курсантик. Это мне тоже очень-очень нравится. И твой белобрысый чуб. Ай. Да, я дернула. И дернула больно. Будешь задавать дурацкие вопросы, я вырву его по волоску. Все, хватит. Иди ко мне. Дождь усиливается. Звук поцелуев почти не слышен. Ветер ерошит крону магнолии. Время бродит по берегу. Шорох волн — метроном. Где-то плачет ночная птица. Вокруг луны млечная вуаль облаков. Стоны, вскрик. Время, листья, дождь. Когда ты должен уйти? Не позже 4. Без 4:15 уходит первая телега на Скаларис. Утреннее построение в 6:30. Я успею. Я закажу тебе аэротакси. Я уже предупредил портье. Ты брала ключи, а я сказал, чтобы он вызвал мне машину на утро. Этот хлыщ не страдает склерозом? Он помнит фамилии всех постояльцев за 30 лет, не волнуйся. Такси прибудет вовремя. Как поживает твой чуб? Хочет, чтобы за него дернули. Славный чуб, с пониманием. Думаю, дружок, ты полюбишь ошейник и плеть. У тебя прекрасные задатки. Стоя у окна нагишом, Доли Шанвури проводила взглядом аэротакси. Когда машина скрылась в тумане, унося Марка Тумидуса к утреннему построению, молодая Вудуни занялась делом. Результаты анализов курсанта были записаны на микрон, защищенный фулл-блокадой, и внедрены в ноготь Ндоли. Капсула с кровью, покинув отсек анализатора, разместилась в полом изумруде. Камень блестел в розетке кольца на левой руке Ндоли. Занявшись тем, что посторонний зритель мог бы счесть мастурбацией, Вудуни извлекла вторую капсулу с семенной жидкостью Марка. Идти в ванную дочь папы Лусера не спешила. Ее кожа, обработанная молекулярным скребком, дала образцы пота и слюны будущего офицера ВКС Помпилии. Простыня, еще хранившая следы любовной битвы, дала дублирующие образцы. Межрасовый генетик, доктор биохимии Ндоли Шанвури, знала, что делает. Насчет реанимации она тоже не соврала. В жизни молодой Вудуни было место многим специальностям, даже таким, о каких не принято говорить вслух, тем более в постели. Задирой было бы проще. Ндоли подмигнула своему отражению в зеркале. И быстрее, я бы успела выспаться. С другой стороны, малыш приятнее, гораздо приятнее. Отражение согласилось. Да, малыш ничего. Полагаешь, он нам еще пригодится? Берегись, предупредило отражение. Малыш с характером. Это верно, очень даже с характером. Завидую крошке, которая разбудит его сердце. Мне досталось кое-что пониже, не больше. Берегись, повторило отражение. Те, что с характером, опаснее задир. Да ну тебя, перестраховщица. Ближе к 7 дочь папы Лусера покинула отель.